Глава 26. Чш, Марк, потерпи немного, сейчас перестанет щипать. Я подула на рану на его губе, которую заливала зеленкой. Больше у меня никакого антисептика не нашлось. Больно, пожаловался этот маленький мальчик и заныл. Скорей жалей меня, Даша, а то мне очень плохо. Подхватил меня под попу и усадил на колени лицом к себе. «Дашка, поцелуй меня, а то я сейчас умру». «Не поцелую. От таких ран не умирают». Мстительно отказалась я. «Это другие не умирают. А я запросто могу. Я ранен и уже почти при смерти». Пожаловался несчастный, зарываясь носом мне в шею. А руками полез под блузку, которую я не успела переодеть. Так торопилась начать его лечить. «Мне нужна срочная интенсивная терапия. Спасай, Дашка!» «А что, Лерочкиной терапии тебе недостаточно?» Ядовито зашипела я, чувствуя, как его руки переползли со спины, которую наглаживали, на ребра, живот. И наверх, обхватывая ладонями грудь поверх лифчика. Зубы прикусили кожу на шее, заставив меня задохнуться от мгновенно рванувшего по телу удовольствия. «Какая еще Лерочка?» Недоуменно спросили из моего декольте, не прекращая целовать шею и ключицы. «Та, с которой ты из кафе ушел!» Я попыталась оттолкнуть его. «Нет уж, пока не ответит на мои вопросы, никаких поцелуев! И вообще, он меня бросил!» Полтора года носа не казал, а тут полез сразу. «Я один ушел, а потом к тебе поехал, когда мне позвонил администратор кафе и сообщил, что дамы за столиком в центре зала покинули их заведение». «Ты за мной следил?» Возмутилась я, улыбаясь во весь рот. «Ага». Он даже не отпирался. «Дашка, я соскучился по тебе, ужасно». «Марк, ты ранен. Тебе нельзя делать резких движений». Пробормотала я, вцепившись пальцами в его плечи под тканью рубашки и запрокидывая лицо, подставляясь в шее под его прикосновение. «Надо посмотреть, нет ли еще где-то ссадин, и обработать их». «Согласен, на все согласен, моя Даша. Поможешь мне раздеться? Только сначала я тебя». Нетерпеливые руки пробрались под лифчик, оттянули его вверх, обхватили грудь и сжали, заставив меня резко, со стоном выдохнуть и выгнуться. «Ну что же я за слабачка такая? Ведь должна просто залить ему губу зеленкой и выставить за дверь. А вместо этого растекаюсь от его близости». Собрав всю волю в кулак и стараясь не думать о беззастенчиво лапающих меня руках, злобно зарычала. «Марк, что ты делаешь? Мы с тобой расстались, и я...» «Много разговариваешь, Даша. Хочу тебя, не могу больше». Марк рванул края моей блузки в стороны и впился губами в очутившийся прямо перед его ртом сосок. Одним движением поднялся со стула и, подхватив меня под попу, пошел из кухни. «Спальня? Дашка, где спальня?» Дыхание в шею и обжигающий поцелуй в подбородок. От этого шепота, от его дыхания, все мои предохранители сгорели буквально в один миг. Все стены, что я вокруг себя строила, рухнули и превратились в вату. Только он и остался. Этот шепот и моя жгучая, сладкая радость, что он здесь, со мной. Снова мой. Пусть только на сегодня, но мой. Рассмеялась, запрокинув голову. «Я помню, что ты поклонник спальни и удобной кровати, Марк!» И зашептала ему в губы, стараясь не касаться разбитой стороны. «Направо, первая дверь». Не было этих месяцев без него. Совсем не было. Все было как тогда, когда он любил и ласкал меня так, словно от моего удовольствия зависела его собственная жизнь. Когда проводил горячими пальцами по ключицам, стекал на ребра и обводил мой дрожащий от нетерпения живот. Цеплял губами соски. Выцеловывал каждый миллиметр груди так, что я начинала ругаться сорванным от стонов голосом. Требовала прекратить издеваться над моей психикой и уже начать. Не помню, что именно, но, наконец, начать. Как тогда, когда он тискал мои бока, целовал живот и кусал бедро над коленкой, оказавшейся моей мегаэрогенной зоной. Поднимался поцелуями выше, добираясь до тех мест, от прикосновения к которым меня выгибало и трясло, а дрожащие бедра сами раздвигались, приглашая и требуя его себе. И я тоже целовала его как ненормальная, отчаянно, до боли, оставляя на коже следы, отчего он довольно смеялся и обзывал меня разгулявшимся вурдалаком. И сам впивался в меня поцелуями и укусами, от которых теплой судорогой сводило все тело. Обнимала его за плечи, трогала кубики на животе, по которым ужасно соскучилась. Даже пересчитала, все ли на месте, и облегченно рассмеялась. Все здесь, в моем полном распоряжении. Задыхалась, когда его руки нежили мою грудь, сминали бедра, трогали мою попу, над которой он завис и долго смотрел. А потом сладко укусил, пробормотав что-то вроде «Ведьма моя». Стонала в голос от его откровенных ласк, когда он касался самых чувствительных мест, обводя их языком, трогая пальцами, прижимая губами и снова языком. И тряслась от возбуждения, и хотела его так, что если бы он еще хоть миг помедлил, то я бы точно умерла. И когда благословенная, сладкая, долгожданная тяжесть его тела накрыла мое, дрожащее, умирающее от любви, я выдохнула слова, которые клялась никогда больше не произносить. «Люблю тебя». Он двигался во мне, как всегда. Длинно, тягуче, не отводя от меня взгляда почерневших глаз с расширенными зрачками. Каждым своим движением заставляя меня хватать воздух перекошенным ртом, судорожно цепляться руками за его плечи, мычать и выкрикивать что-то дикое и бессвязное, тянуть его за волосы и впиваться ногтями в кожу на затылке, слыша, как от этого движения Марк глухо стонет и ругается. Как начинает двигаться быстрее, глубже, вбиваясь в меня с такой силой, что воздух окончательно покидает легкие, а я задыхаюсь от наслаждения и любви к этому мужчине. Одному, единственному на свете. А потом мое тело становится огромным и раскаленным, как солнце на небе, и легко взрывается фейерверком из тысячи маленьких солнечных кусочков. И я опять выкрикиваю имя этого мужчины и слова своей любви, потому что больше не могу держать их в себе. И когда меня перестает трясти от немыслимого наслаждения, я замираю и начинаю плакать, слыша его шепот у виска. «Моя Даша, как долго тебя не было!»